«Князь, ничего не понимаю. Так вы мне рассказываете такое происшествие, которое никогда ни с кем из нас не случалось и, наверное, не случится, то поминаете какого-то Владимира Мономаха, которого, может быть, вовсе не существовало и до которого вам, во всяком случае, нет никакого дела». Господин Зет, «Да вы, князь, из Рюриковичей?» «Князь, говорят, так что же, по-вашему, не интересоваться ли мне Рюриком, Синеусом и Трувором?» «Дама, по-моему, не знать своих предков — это все равно, как маленькие дети, которые думают, что их в огороде под капустой нашли». «Князь, ну а как же быть тем несчастным, у которых нет предков?» «Господин Зет, есть у всякого, по крайней мере, два великих предка, оставивших в общее пользование свои подробные и очень поучительные записки, отечественную и всемирную историю». «Князь, но не могут ли эти записки решать для нас вопрос о том, как нам теперь быть, что мы должны теперь делать? Пусть Владимир Мономах существовал действительно, а не в воображении только какого-нибудь мниха Лаврентия или Ипатия. Пусть даже он был превосходнейшим человеком и искренне жалел смердов. В таком случае он был прав, что воевал с половцами, потому что в те дикие времена нравственное сознание еще не возвысилось над грубым византийским пониманием христианства и позволяло ради кажущегося добра убивать людей. Но как же нам-то это делать, раз мы поняли, что так как убийство есть зло, противное воле Божией, запрещенное издревле заповедью Божией, то оно ни под каким видом и ни под каким именем не может быть нам позволительно и не может перестать быть злом, когда вместо одного человека убиваются под названием войны тысячи людей. Это есть прежде всего вопрос личной совести. Генерал, ну если дело в личной совести, так позвольте вам доложить вот что. Я человек в нравственном смысле, как и в других, конечно, совсем средний, не черный, не белый, а серый. Ни особенной добродетели, ни особенного злодейства не проявлял. И в добрых-то делах всегда есть загвоздка. Никак не скажешь, наверное, по совести, что тут в тебе действует, настоящее ли добро или только слабость душевная, привычка житейская, а иной раз и тщеславие, да и мелко все это. Во всей моей жизни был только один случай, который и мелким назвать нельзя, а главное, я, наверное, знаю, что тут уже никаких сомнительных побуждений у меня не было, а владела мною только одна добрая сила. Единственный раз в жизни испытал я полное нравственное удовлетворение и даже в некотором роде экстаз, так что и действовал я тут без всяких размышлений и колебаний. И осталось это доброе дело до сих пор, да, конечно, и навеки останется самым лучшим, самым чистым моим воспоминанием. Ну-с, и было это мое единственное доброе дело убийством, и убийством немалым, ибо убил я тогда в какие-нибудь четверть часа гораздо более тысячи человек. Дама. А я думала, что вы серьезно. Генерал. Да, совершенно серьезно. Могу свидетелей представить. Ведь не руками я убивал, не моими грешными руками, а из шести чистых, непорочных стальных орудий, самую добродетельную, благотворную картечью. Дама, так в чем же тут добро? Генерал, ну, конечно, хоть я не только военный, а по-нынешнему и милитарист, но не стану же я называть добрым делом простое истребление тысячи обыкновенных людей, будь они немцы или венгерцы, англичане или турки». А тут было дело совсем особенное. Я и теперь не могу равнодушно рассказывать, так оно мне всю душу выворотило. Дама. Ну, рассказывайте скорей. Генерал. Так как я об орудиях упомянул, то вы, конечно, догадались, что было это в последнюю турецкую войну. Я был при Кавказской армии после 3 октября. Дама. Что такое 3 октября? А это было сражение... На Аладжинских высотах, когда мы в первый раз непобедимому Гази-Мухтар-Паше все бока обломали. Так, после 3 октября мы сразу продвинулись в эту азиатчину. Я был на левом фланге и командовал передовым разведочным отрядом. Были у меня нижегородские драгуны, 3 сотни кубанцев и батарея конной артиллерии. Страна невеселая, еще в горах ничего, красиво, а внизу только и видишь, что пустые, выжженные села да потоптанные поля. Вот раз, 28 октября это было, спускаемся мы в долину,